Возможно, что она веселится вдвойне, потешаясь над врагом в смешном положении. Он ухмыльнулся, стороня ногу от меча, который, потеряв опору с кошачьей привязанностью, вновь ткнулся в его каблук. «Ну?» — недовольно и удивленно крикнул Бабичев. Кавалеров был пассивен. Две белые большие ладони протянулись за мечом. Кто-то поднял мяч и передал Бабичеву. Он встал во весь рост и, выпятив живот, закинул руки с мечом за голову, размахиваясь, чтобы подальше бросить. Он не мог быть серьезным в таком деле и, понимая, что нужно быть серьезным, преувеличил наружное выражение серьезности, насупившись и надув свежие красные губы. Бабичев, сильно качнувшись вперед, швырнул мяч, магически расковав поле. «Он не узнает меня», — копил злобу Кавалеров. Первая половина игры кончилась со счетом 1-0 в пользу германской команды. Игроки с темными потеками на лицах, облипшие зелеными нитками травы, шли к проходу сильно и широко, как в воде, двигая голыми коленями. Немцы, не по-русски красные, с румянцем, начинающимся от висков, пестро перетасовались с москвичами. Игроки шли, видя всех сразу, всю толпу под дощатыми стенами прохода и никого не видя в отдельности. Они мазали по толпе улыбками и неживыми, слишком прозрачными на потемневших лицах глазами. Те, кому только что представлялись они маленькими, бегающими и падающими разноцветными фигурками, теперь встретились с ними вплотную. Еще не остывший шум игры двигался вместе с ними. Гетцке, похожий на цыгана, шел, посасывая только что полученную ранку выше локтя. Зевакам новостью были подробности роста или сложения того или иного игрока, жестокость ссадин, тяжелое дыхание, полное смятение одежды. Издали все производило более легкое праздничное впечатление. Кавалеров выдавился между чужих боков под какую-то перекладину и облегченно ступил на траву. Здесь, в тени, он бежал с другими по дорожке, огибая с задней стороны круг трибун. Буфет, расставленный на лужайке под деревьями, заполнился вмиг. Помятый старичок в кремовом жилете, все еще недовольно и опасливо поглядывая на публику, ел мороженое. К помещению футболистов лепилась толпа. «Ура, Макаров! Ура!» — неслись оттуда восторженные крики. Болельщики взбирались на заборы, отбиваясь от колючей проволоки, как от пчел и выше, на деревья, в темную зелень, раскачиваясь от ветра и ловкости, как лесные человечки. Косо над толпой взлетало блестящее, плещущее голизной тело. Качали Володю Макарова. Кавалерову не хватило духу проникнуть за триумфальное кольцо. Он заглядывал в щели, топчась за толпой. Володя стоял уже на земле. Чулок на одной ноге его спустился, обвернувшись зеленым бубликом вокруг грушевидной легко волосатой икры. Истерзанная рубашка еле держалась над туловище его. Он целомудренно скрестил на груди руки. И вот стоит Валя, и Андрей Бабичев с нею. Всем троим рукоплещут зеваки. Бабичев любовно смотрит на Володю. Вмешался ветер. Повалился полосатый колышек, вся листва качнулась вправо, кольцо зевак распалось, вся картина расстроилась, люди спасались от пыли. Больше всех досталось Вале. Розовое платье, легкое, как шелуха, взлетело над ногами, показав Кавалерову свою прозрачность. Ветер придул платье к лицу ее, и контур лица увидел Кавалеров в сиянии и просвечивании ткани, развернувшейся веером. Сквозь пыль увидел Кавалеров это и то, как, ловя свое платье, она закружилась, запуталась, едва не падая в бок. Она старалась прихлопнуть подол на коленях, прижать, но не справилась, и тогда, для прекращения неприличия, прибегла к полумерам. Руками обхватила слишком открывшиеся ноги, пряча колени, складываясь в три погибели, как купальщица, застигнутая врасплох. Где-то засвистел судья. Покатился марш. Так прервалось веселое замешательство. Начинали вторую половину игры. Володя умчался. «Немцам два гола минимум!» провизжал мальчишка, несясь мимо Кавалерова. Валя продолжала бороться с ветром. В погоне за подолом 10 раз она переменила позицию и под конец очутилась вблизи Кавалерова на расстоянии шепота.